Глава 25. Работать и правда стало куда легче. Работа пошла быстрее раза в три, так что закончили мы со своими задачами к вечеру, а не, как это ожидалось ранее, лишь завтра во второй половине дня. Видя, как возрос мой КПД после вложения характеристик, отец хотел повторить мой процесс, но я крайне настойчиво его отговорил. Еще и слово взял, что он девчонок убедит покачаться так. Пусть уж поднимут свои характеристики пунктов до 50, ну или хотя бы до 30. Кузнец прибыл лишь к ночи. Он явно устал в кузне и был вымотан, но, судя по его довольной улыбке, работа его продвигалась прекрасно. Когда же он увидел результат нашей работы, то встал столбом. «Признаться, я думал, вы и за два дня не управитесь». «Мы очень старались». «Вижу я, вижу». «Дрова все на месте, щепа убрана, огород выкопан и сорняки выдернуты. Отработали вы на славу. Знаете, я на своем веку встречал много путников, подобных вам. Они приходят, работают, набираются сил, зарабатывают, а затем убывают с караваном. Я видел многих, но, признаться, такие трудолюбивые мне встречаются впервые». Похвала была приятна, но в его речи я вычленил куда более интересную для себя часть, о которой не преминул спросить. «С караваном?» «Да, с караваном. Гляжу, этот вопрос вас заинтересовал. Пойдемте за ужином расскажу. Ах да, просьба будет. Сорняки и корни, что вытащили, не могли бы убрать с участка? Они хоть и лежат в углу, но вид портят». Я немного подумал и предложил хозяину два варианта. «Смотрите, мы бы могли их вынести, если только скажете, куда. Не хотелось бы подставить вас перед соседями и выкинуть такую кучу, куда попало. Либо можно разложить их сейчас, чтобы подсохли чуть, а завтра развести костер и сжечь прямо на поле. Полученная зола удобрит почву, и от кучи кореньев мы избавимся. Что выбираете?» «Второй вариант, конечно. И вам нести не так далеко, и мне польза. О том, что отнесетесь к вопросу со всем тщанием и выполните работу качественно, я даже не сомневаюсь, но предупрежу, у нас давно не было дождей, трава подсохла. Так что смотрите за костром внимательно, не хотел бы я спалить деревню». «Не беспокойтесь, мы отнесемся к этому вопросу внимательно. Раз уж у нас новое задание, то мы чуть задержимся. Надо разложить коренья, чтобы обсохли». «Хорошо, мы пока на стол накроем. И вот держите награду, не хочется к этому возвращаться за ужином. И да, мне очень понравилось, как вы действуете. Вы люди чести, я это хорошо вижу по работе. Так что оставайтесь у меня дома до тех пор, пока вы гости деревни. Живем мы с женой вдвоем, а дом у нас большой, всем места хватит». «Спасибо вам. Мы будем очень признательны». Кузнец протянул нам награды и с чувством пожал руки. После чего развернулся и ушел в дом. Мы же покрутили в руках первые золотые. «Вы выполнили задание «Быт для кузнеца». Условие. Нарубите дров, перекопайте поле и наведите в хозяйстве кузнеца порядок. Награда — 1000 опыта, 1 золотой. Питание в процессе выполнения репутации с жителями деревни «Малые поселки» — 2000. Жилье в доме кузнеца до покидания стартовой локации. Награда изменилась относительно изначальной и в лучшую сторону, что меня только радует. Особенно пункт с ночлегом, так как в отличие от большинства остальных я не могу выйти в реальный мир и поспать там на кровати, то это очень к месту. Репутации тоже насыпало немало, но это по большому счету мне было безразлично. Набрать максимум репутации в малых поселках мне не светило. Можно было бы, но смысла в этом немного. Да, с одной стороны, это место, в которое я смогу вернуться. Более того, его со мной не смогут связать никаким образом. Надо ли оно мне? Вроде как да. Но времени потратится просто нереально много, а у меня ведь задачи без того немерено. Да и есть возможность вернуться в Малую Дубраву. Пусть кто-то и сможет узнать, что у меня туда золотой билет, то что сделают? Найдут новичка, который поднимает репутацию до поклонения, потом прокачается до возможности меня одолеть. Это даже звучит дико, а уж в реализации. В общем, как бы эта идея ни была заманчива, от нее я все-таки откажусь. Пока думал, руки сами собой работали. Мы выложили настил из досок, на него перенесли все коренья, разложив ровным слоем. Оставив их так просыхать на ветру, мы убыли в дом, где нас уже ждал чудесный ужин, приготовленный волшебными руками хозяйки. Пока ели, я вернулся к интересующему меня вопросу. «Вы сказали про караван. Что за караван?» «Видишь ли, мы находимся на самом отшибе королевства, и до ближайшего города порядка 200 миль, поэтому выбраться отсюда можно лишь с караваном, который прибывает раз в неделю». «Вот оно как». «И когда ближайший караван?» «Завтра». Я замер в той же позе, в которой и сидел, так и не донеся до рта кусок отваренного картофеля с селедкой в пряном маринаде. Ведь это несколько усложняло дело. А во сколько примерно караван прибывает и убывает? Прибывает утром, а вот уходят они после обеда. Понял, спасибо. Стоит признать, новость меня действительно расстроила. Пусть я и спешил, но рассчитывал побыть в этой деревеньке еще денек-два, и бесплатное жилье было как никогда кстати. Но оставаться здесь на неделю в моей ситуации это просто непозволительно. Потому, когда мы поели, узнал, где нас расположили, и дал знак пустыннику, что надо поговорить. Оставшись одни, я убедился, что нас не подслушивают, и стал раскладывать картину по составляющим. Раз караван завтра, а следующий аж через неделю, то выдвигаться мне придется завтра. Вам бы я посоветовал остаться на недельку, выполнить задание, качать характеристики и уровень, максимальный уровень, который можно поднять в стартовой локации, 10-й. Ориентируйтесь на это. А почему бы не пойти с тобой? Здесь тепличные условия. Вы можете спокойно качаться, при этом в стартовой локации почти ничего вам не грозит. Там же, за пеленой, вас будет пытаться убить каждый куст. ПК-игроки, агрессивные мобы, хищные растения. Пока вы не вкладываете очки характеристик, ваши противники имеют преимущество, поэтому лучше всего получить максимально возможные статы характеристик здесь. Резонно. Я передам девушкам нашим, и мы все обсудим. Хорошо. Мы обнялись, и аватар отца растворился в пространстве, так как он вышел. Я же растянулся на простом, но мягком матрасе и заснул сном человека, который от души потрудился. Встал я рано, ведь еще вчера обещал кузнецу покончить с корнями. Но вот учитывая, что сегодня придется покинуть это радушное место, то приступить к выполнению задачи стоило пораньше. Разжигать огонь, пока деревня спит, я не стал. Перепугаю еще людей с просони. За такое и казнить могут, но вот подготовить все мог спокойно. Убрал настил, на котором сохли корешки. Их же сложил в кучку на углу перекопанной земли. Сходил в кузницу, где взял у начавшего работать кузнеца ведра и отправился к колодцу. Наносил воды на всякий случай, и очень уж не хотелось сжечь деревню. К этому времени деревня уже проснулась, так как на подготовку ушло весьма прилично времени. Закончив с изначальными приготовлениями, взял из поленницы дрова, которые сложил шалашиком и поджег. Мера эта была вынужденная, так как за ночь пусть снаружи корешки и просохли, но внутри-то все сырое, и чтобы это сжечь, нужен жар. Когда огонь разгорелся, стал потихоньку закидывать коренья, но так, чтобы огонь не гас. Буквально за час работы с огнем я изничтожил все неугодное. Затем, когда все прогорело, перекопал кострище, чтобы не разлеталась зола, и убрал весь сельскохозяйственный инвентарь, что использовал. Итоговым результатом я был доволен, а уж когда хозяин прибыл, похвалил за проделанную работу и вручил в знак благодарности небольшой, но хороший нож, и вовсе был счастлив. После вручения подарка последовал завтрак, а вот за ним неожиданно образовался промежуток, в котором мне заняться было нечем. А раз заняться нечем, значит, однозначно надо это занятие себе найти. Первым делом я расположился на скамейке у дома и, греясь на солнышке, прикрыл глаза, погрузившись в характеристики. Благодаря последним заданиям я смог поднять 5-й уровень, а это уже неплохая возможность разгуляться. Прикинув, что я хочу от персонажа с именем Янус, раскидал свободные очки характеристик. Янус. Уровень. 5-й. Жизнь 1500 из 1500, энергия 166 из 166, мана 25 из 25, сила 33, ловкость 10, интеллект 5, мудрость 5, телосложение 15, свободные очки характеристик 0. Картинка получалась уже куда более веселая, чем та, что была ранее. Особенно радовала возросшая грузоподъемность. Будучи миражом, мне преимущественно приходилось улучшать ловкость, и пусть благодаря усердным тренировкам я неплохо компенсировал и силу, но момент, когда не мог нормально перемещать груз, еще помнил. К счастью, Янус являлся персонажем силовым. Им я рассчитывал стать воином, чьим вооружением являлись меч и щит. Для меня этот выбор был оптимальным сразу по нескольким причинам. Во-первых, так будет труднее связать меня с Янусом. Специфика боя просто не позволит провести параллель между нами, так как картина боя будет отличаться. Во-вторых, прямой меч, хоть оружие и иного типа, чем мои катаны, однако некоторые механики схожи, и я могу им орудовать весьма сносно. В-третьих, я так просто захотел и не видел ни единой причины не пойти этим путем. Закончив с характеристиками, я достал подаренный кузнецом нож. Простой, без каких-то изысков, однако из хорошей стали, с ровной заточкой и крепкой, хорошо лежащей в руке рукояткой. Открыв его характеристики, я улыбнулся. Охотничий нож, урон От 100 до 250. Коротко, без каких-то дополнительных статов и бонусов, однако относительно моего уровня урон у него неплохой. Таким ножичком можно меня приходовать за жалкие 6 ударов. А уж как быстро их можно нанести, я знал прекрасно. И это ведь без дополнительных модификаторов атаки, таких, например, как критический урон. Не желая рассиживаться, я принялся отрабатывать простейшие удары. Медленно. Очень медленно. После скорости миража в теле Януса я себя чувствовал запертым в улитке. Удары медленные, корявые, слабые, но и так я смог показать какой-то результат, который оценил даже проходивший мимо мужик, которого я отнес к охотникам, не зря же он был с луком и парой шкур зверей. А ты, парень, не промах. Помнится мне, что когда я служил в армии князя, был у нас мастер, что вот так же ножиком вытворял. Эх, какой был разведчик! Отвечать на его реплику я не стал, да это и не требовалось, так как бывший солдат погрузился в раздумья и о чем-то причитая отправился по своим делам. Долго позаниматься мне не дали. Нет, никто не прогнал меня, но прибыли караванщики, которые меня интересовали весьма и весьма сильно. В деревне они пробудут всего полдня, это я уже знал хорошо, так что действовать надо быстро. Подойдя к каравану, что не был особо велик, всего-то 6 крытых повозок, в которых находился и груз, и жили караванщики. Однако в масштабах деревни это была огромная процессия, а соответственно их появление являлось немаленьким событием. Не успели прибывшие еще разложить товар, как вокруг них образовалась настоящая толпа. Среди этой толпы был и я, вот только моей целью был не лоток с товарами, а охранник, что зорко наблюдал за возможными воришками. Подойдя к нему, я обратился с просьбой. «Добрый день, вы не могли бы мне показать вашего старшего?» Тот оглядел меня с головы до ног, задержавшись на ноже и лениво пожал плечами. «Вон, в серебристой каске, с тремя красными перьями». Взглянув на указанного персонажа, я как-то резко скис. Но не может человек, что приторочил к каске шлему, имеющему округлую форму перья, быть адекватным. Просто не может. Однако, поблагодарив воина, отправился к командиру. «Здравствуйте, меня зовут Янус. Насколько я знаю, сегодня караван отбывает из этих мест. Я бы хотел наняться в стражу». Командир стражи повторил изучающий жест своего подчиненного и покачал головой. «Извините, я не могу вас нанять на работу, вы слишком слабые. Если вам надо в город, то подойдите к караванщику, вон тому мужчине, что кутает руки в меховую муфту. Серебрушка, и вы с комфортом доедете до города». Подойдя к указанному человеку, задал вопрос, вот только он отличался от вопроса, к которому меня подталкивал охранник. «Добрый день, меня зовут Янус, я бы хотел устроиться к вам в помощники на один рейс, возьмете?» «Там ведь работать придется». «Это меня не пугает». «Можете спросить у кузнеца местного, я не чураюсь работы, вот только хотел бы знать, какие задачи мне будет необходимо выполнять и какая оплата». «Спрошу. По задачам налаживание быта каравана, разведение костра, помощь в уходе за лошадьми, помощь в разбивке лагеря, по оплате 5 серебрушек в день, в пути мы 2 дня, так что итоговая твоя зарплата будет 10 монет серебряных». «Я правильно понял, что мои задачи — это обслуживание лагеря на отдыхе?» «Да, в целом все верно. В остальное же время я могу делать, что хочу?» «Если это не мешает каравану продвигаться вперед, не нарушает его быт и спокойствие членов моей команды, то развлекайся как хочешь. Идет. Когда приступать к своим обязанностям?» «В 16 часов мы убываем. С этого времени и начинается твоя работа. Если есть желание, то можешь и сейчас приступить. Обиходишь животинок, получишь 2 серебряных». «Сделаю». «У кого можно уточнить нюансы? Мне не доводилось ранее ухаживать за лошадьми. Не хотелось бы пропустить что-то важное или случайно навредить им?» «Не навредишь. Твоя задача — напоить их, накормить и обмыть. Сильно разгуливаться с мылом, пеной и прочим не надо. Просто смыть пот». «Вам предложено задание «Забота о лошадях». Накормите, напоите и омойте лошадей. Награда — 2 серебряных, 500 опыта, репутация с караванщиками». «Принять? Да? Нет?» «Не раздумывая, жму. Да». «Задачи в деревне я выполнил, новые же брать не хотел. А вдруг не уложусь до отбытия каравана? А здесь и пара монет, и точно успею закончить до отбытия, но самое главное — репутация. Приятно, что я могу поднять репутацию в подобных, почти тепличных условиях до выхода в поля. Сделаю». К работе я приступил сразу. Взяв у извозчиков ведра, наполнил поилки для лошадей, благо теперь я мог носить водицу весьма результативно. Затем взял несколько мешков с овсом, на который мне указали местные работяги, и накормил лошадок. Уже было хотел приступить к следующему пункту, но так шустро у меня это не вышло, так как на меня налетел ураган из двух веселых девчонок с именами Инлия и Янлия. Эти меня... Они меня крепко обняли и тут же устроили допрос. «И куда это ты собрался? А что делаешь? А можно с тобой?» Улыбнувшись, я обнял их в ответ, после чего подхватил ведра и отправился в сторону колодца, пригласив их с собой. «Я поеду в город. Мне надо отсюда выбраться. Слишком много дел меня ждет. Сейчас я ухаживаю за лошадьми из каравана. Мне надо их обиходить до выхода. А со мной...» «Смотря куда. В город нельзя. Вам пустынник должен был передать мои рекомендации. А вот с лошадками повозиться — это пожалуйста». «Да знаем мы, что в город нельзя, а вот с лошадками хочется поиграть». «Что же, раз хочется, то пойдем. Мне надо их омыть. Вот и поможете». «С радостью!» В итоге я носил воду, девчонки мыли лошадок, и всех все устраивало. Девчата кайфовали, теребили животинок и делали дело. И пусть лошади являются достаточно опасными животными, способными покалечить человека и даже убить, однако за сестриц я не переживал. Мир позволит и вернуть себе утраченные конечности, и даже воскреснуть. Так что некоторые опасности им даже на пользу. В итоге закончили мы весьма быстро. Отчитавшись о выполнении задания, отправился с семейством в местную корчму, на ходу читая системку. Вы выполнили задание «Забота о лошадях». Накормите, напоите и омойте лошадей. Награда. 2 серебряных, 500 опыта, 300 репутации с караванщиками. За время моего пребывания мне так и не довелось посетить корчму. С самого начала я питался у кузнеца, но вот тащить к нему в гости все свое семейство, которое я вынужден называть друзьями, это верх наглости. В таверне не было большого количества народа. Судя по всему, эта стартовая локация не пользовалась высоким спросом, так что в зале мы были одни, что меня исключительно устраивало. Ознакомившись с ценами и убедившись, что я в состоянии всех угостить, сделал заказ и сел во главе стола. Заказ у меня вышел достаточно большой, так что отдавала его маленькая кухня деревенской таверны долго, но это не мешало нам пообщаться, запивая все квасом. А уж когда принесли еду, то разговор и вовсе потек плавно и вкусно. Пусть я и не был профессиональным учителем, да и туториалов не читал, но очень старался передать как можно больше информации по прокачке, образу действий и прочему. Рассказывал про классы, расы, знаменитых бойцов, лучников и магов. В общем, все то, что может им помочь выбрать свой вектор развития. Наконец, видя, что время моего отбытия приблизилось, пообещал, что мы встретимся, как только они прибудут в город, после чего отправился к караванщику. Путь нам предстоял не близкий, и пусть он должен был продлиться всего 2 дня, не хотелось заступать на смену с опозданием. Репутация как-никак, а ей я дорожу в любых ипостасях. Янус, уровень 5, жизнь 1500 из 1500, энергия 166 из 166, мана 25 из 25, сила 33, ловкость 10, интеллект 5, мудрость 5, телосложение 5, свободные очки характеристик 0. Мираж, уровень 320, жизнь 751 тысяча из 751 тысячи. Энергия 19500 из 19500, мана 1100 из 1100, божественная мана 2 657 159 из бесконечности, сила 500 плюс 9200, ловкость 1486 плюс 27287, интеллект 200 плюс 20, мудрость 200 плюс 20, телосложение 500 плюс 7010, броня 20988, свободные очки характеристик 0. Умение «Оковы мороза» 11 ранга, умение «Раствориться в тени» 59 ранга, «Телепорт» 4 ранга, «Душа скорпиона» 7 ранга, «Вальс в тени» 6 ранга, «Взлом» 1 ранга, «Градационный каскадный удар» 20 ранга, «Резисты», «Холод» 46%, «Жар» 54%, «Кислота» 34%, «Яд» 51% плюс 15% достижения, «Магия огня» 0% плюс 3% достижения, «Магия земли» 0% плюс 3% достижения. Магия воды 0% плюс 3% достижения. Магия воздуха 0% плюс 3% достижения. Третий из 10 великих зверей. Воплощение кошачьих. Барсик. Уровень 237, жизнь 27100, энергия 1228, очки ярости 1260, сила 564, ловкость 382, ярость 252, телосложение 271, свободные очки характеристик 0, резисты, яд 4%, умение, укус 21 из 25, рывок 23 из 25, рев тигра 7 из 25, удар лапой 19 из 25, крылья ангела 6 из 25. Конец восьмой книги. Читал Вадим Кривошеев.